Глава 14. Лихая атака казачьей лавы, ударившей попятившихся турок в лоб, стала моим последним видением того памятного боя. Поняв, что мы спасены и как минимум сегодня точно отстаиваем свои позиции, я вновь отключился. Сказался кровопотерей, в очередной раз отпустивший напряжение. А позже началось воспаление в наспех перебинтованной и плохо обработанной ране. Уже позже, пребывая на излечении в госпитале в Тифлисе, я узнал, что славная атака кубанцев привела к едва ли не полному уничтожению одного из полков 17-й пехотной дивизии османов. Казаки сумели выбить турок из верхнего Сорокомыша, заметно остудив их наступательный порыв, выиграв не только бой, но и время, как минимум полдня. Впрочем, время-то использовал Энвер-Паша, командующий наступлением на Сорокомыш, использовал для накопления и сосредоточения сил перед новой атакой. Но за эти часы его собственная армия из-за небоевых потерь сократилась примерно на 10 тысяч человек. Кто-то получил обморожение во время зимних ночевок, большинство же замерзло насмерть. И после очевидцы говорили, что на месте бивуаков османов, переметенные снегом, почерневшие от мороза трупы аскеров, образовывали жуткие круги. Так, словно тела их собрали вместе для какого-то жуткого обряда. На самом же деле все было проще, эти люди просто замерзли вокруг прогоревших и потухших костров. Тем не менее, Энверу-Паше все же удалось собрать значительные силы для нового удара по Сорокомышу. Вот только и в город прибывали подкрепления. 13 числа к вечеру вслед за кубанцами подоспел на подводах 1-й батальон 80-го пехотного кабардинского полка, а по железной дороге перебросили 222-й запасной батальон с еще одной дополнительной ротой. Утром следующего дня прибыл кабардинский полк полковника Барковского. Затем в город вошла и 1-я кубанская казачья пластунская бригада во главе с генералом Михаилом Пржевальским. Можно сказать, казачий спецназ, заработавший свою репутацию при покорении России и Северного Кавказа и особенно отличившийся во время Крымской войны. Количество артиллерии и пулеметов у защитников города увеличилось кратно, но тем не менее враг наступал в большой силе, это несмотря на жуткие потери, считая замерзших и обмороженных, и продолжал давить. 14 декабря ближе к вечеру османы предприняли внезапную атаку и сумели даже ворваться в город, но позже были выбиты решительной контратакой русских войск. В ходе последующих боев турки старались окружить Сорокомыш, в то время как Пржевальский не без успеха контратаковал, тесня врага на ближних подступах, вот только решительные действия генерала оставили ее практически без резервов. В то время как у Энвера-Паши было достаточно сил для организации очередного тяжелого удара по растянувшему фронт обороны противнику. И он последовал. 16 декабря османами уже практически ночью была предпринята мощнейшая атака в сторону занятой казаками высоты Орлиное гнездо, вокзала и моста на шоссе. Турки шли плотными колоннами и, не считаясь с потерями, морозные ночевки довели их до исступления из разряда «лучше смерть в бою, чем от холода». Враг бешено напирал на позиции обороняющихся. Особенно жаркая схватка завязалась в районе железнодорожного вокзала, где оборону на себя принял полковник Кравченко Антон Тарасович, тот самый офицер, так вовремя пришедший с кубанцами нам на помощь. Силясь остановить отступление, полковник отдал приказ ни шагу назад и сам бросился в гущу боя, где и нашел славную смерть. На тот момент у Пржевальского в резерве осталось только 200 пластунов. И генерал бросил их в бой, уповая уже лишь на чудо. Но оно произошло. Пластуны ударили в штыки молча, с особой лихостью и умением, используя в ближнем бою также и холодное оружие. Неизменные кинжалы камы, шашки. Их атака была молниеносной и ужасающей. Османы, пропустившие приближение казачьего спецназа, были в панике обращены в бегство. Очевидно, безмолвная смерть на острия граненых штыков и отточенных лезвиях шашек, да жуткий блеск в глазах пластунов, не берущих пленных, показались туркам худшей альтернативой по сравнению с более спокойной, тихой и мирной смертью от мороза в горах. После этого боя наступил перелом, закрепленный следующим днем, когда все атаки обессильных, окончательно упавших духом аскеров были отбиты защитниками Сорокомыша. Кроме того, к концу боев в город вошла и 2-я кубанская пластунская бригада генерала Гулыги, которую изначально был откомандирован полковник Букретов, наш первый командир, а за ней части 1-й Кавказской казачьей дивизии генерала Баратова. Началось русское наступление, но при этом за одну только оборонительную фазу боев за Сорокомыш 9-й турецкий корпус 21 тысячи человек сократился до 1000 солдат, а 10-й уменьшился до 800. Кроме того, более 1500 османских аскеров и офицеров попали в плен. Славные, геройские дела. Впрочем, я нисколько не печалился, что протекали они без моего участия. Жив, и то ладно. В госпитале я был даже рад тому, что невольно погрузился в больничную рутину с ее регулярными перевязками, стойкими запахами гноя и крови, густо перемешанными с ароматами медицинских препаратов, сменой белья и бинтов, радуясь общению с милыми, но чрезвычайно скромными сестрами милосердия. Единственное светлое пятно здесь — это приемы пищи. А кормят тут по всем нормам, а с поправкой на офицерский контингент стараются готовить разнообразно, включая местную национальную кухню. До выхода в больничный дворик. И хотя я, покуда его еще не покидал, все же Тбилиси, ну, то есть Тифлис в настоящем, город очень красивый и колоритный. Чего стоит один только вид цитадели Нарикала, возвышающейся на правом берегу Куры. А какие здесь в горах живописные рассветы и закаты. Тем более, что вся эта рутина дала мне возможность остановиться, оглядеться, задуматься, в конце концов, о будущем, исходя из моих знаний о Первой мировой войне. Что я о ней знаю? Если разобраться, не так и мало, учитывая, что общий исторический курс я прошел перед тестовыми погружениями. Итак, Первая мировая война в России до падения монархии более известна как Вторая Отечественная. Затем, с приходом большевиков к власти, ее называли уже империалистической или просто германской. По крайней мере, до начала Великой Отечественной так точно. Красные на все лады ругали царское правительство, позволившее втянуть себя в войну за чужие интересы и ради чуждых народу целей, выставляя Первую мировую как войну безумную и ненужную рабочим и крестьянским классам, что в имперской России, что в имперской Германии. Но позже, когда в годы Великой Отечественной германский пролетариат явил свое дружественное лицо советским народам, старые аргументы ненужности участия России в Первой мировой несколько подрастеряли свою актуальность, и вспоминать о них стало неудобно. Вот тогда-то про империалистическую решили просто забыть. Была война и была. Враг старый, но безвольное царское правительство во главе с никудышным императором Николаем II ее проиграли. Так чего старое вспоминать? Вон, есть у нас Великое Отечественное, победное, славное, ее-то и будем помнить. И таким вот интересным образом в советских учебниках истории о Первой мировой реально забыли, упоминая лишь вскользь, как о чем-то незначительном и неважном. Да и как еще о ней коммунистам было вспоминать, если именно благодаря революционерам Россия потеряла шанс выйти из нее в качестве главного победителя, а сами большевики подписали позорный Брестский мир, выполнив все требования немцев. При этом старшее поколение, выученное именно на советских учебниках истории, подобные отношения к империалистической сохранили на всю жизнь, в то время как сменившее их поколение в подавляющей части своей к родной истории осталось и вовсе равнодушно. Но ведь не все так однозначно, как могло бы показаться на первый взгляд. Вот, допустим, вступление России в войну. Нужно ли оно было, отвечало ли национальным интересам страны? На первый взгляд, нет. На первый взгляд, Николай II, будучи сторонником славянофильских идей, решил вступиться за братушек сербов, подставившихся с убийцами эрцгерцога Франца Фердинанда. Между прочим, одного из немногих австрийских политиков, решительно выступающих против готовящегося конфликта и желающего дать широкую автономию славянам в границах Австро-Венгерской империи, вплоть до создания Славянской Федерации. Так вот, решил Николашка вступиться за сербов, а погнал на убой собственный народ. Да и то большевики в своей агитации больше напирали не на бессмысленную помощь братскому народу, а на желание царского правительства что-то завоевать, что-то приобрести. Что-то, что даст новый источник дохода всяким там помещикам и промышленникам. На самом же деле истина где-то рядом. В том смысле, что, принимая решение о вступлении в войну, Николай II исходил из известных ему разведданных. Кроме того, он получше многих других понимал личность кузена Вилли и его наполеоновские амбиции. Если говорить о разведданных, то благодаря успехам русской разведки государю был известен план Мольтке-Шлиффена. Его, кстати, передавали союзникам по Антанте. План, построенный на разнице сроков мобилизации французской и русской армий, предполагающий первый удар по французам, наносимый через территорию Бельгии, с последующим разгромом последних, а затем стремительную переброску сил на восточную границу против русских. Соответственно, против русских также должны были начать боевые действия австрийцы с венграми и турки, хотя последних активно обхаживали англичане, и вступление османов в войну было делом нерешенным. Впрочем, на порту, по совести сказать, немцы особо не полагались. Они были уверены, что им хватит сил сокрушить Россию едва ли не в одиночку. Между тем, основные события развивались следующим образом. 28 июня был убит Франц Фердинанд и его вообще ни в чем не повинная супруга София Хоток. Практически через месяц, 24 июля, после ряда путанных переговоров, в ходе которых верные себе англичане уклонялись от каких-либо твердых обязательств и обещаний, австрийцы выдвинули сербам ультиматум, на самом деле вполне справедливый, который сербское правительство приняло практически целиком, за исключением одного пункта. Пункта о расследовании убийства с привлечением эрцгерцога австрийской страны. 25 июля сербы дали свой ответ и начали мобилизацию. Но тут необходимо понимать, что мобилизация сербов была направлена на исключительно оборонительные действия против австро-венгров. А уже 28 июля войска Габсбургов перешли границу и начали обстрел Белграда тяжелой артиллерией. В ответ на эти действия 29 июля в России была объявлена частичная мобилизация исключительно граничащих с Австро-Венгрией военных округов. 30 июля частичная мобилизация объявлена во Франции. 31 июля, после продолжительных, в том числе и личных переговоров между Николаем II и кайзером Вильгельмом, не давших никаких внятных результатов, в России была объявлена всеобщая мобилизация. В этот же день объявлена всеобщая мобилизация в Австро-Венгрии, а 1 августа – Германии и Франции. И тогда же, 1 августа, Германия объявила войну России. Причиной послужил отказ русского правительства на требование немцев остановить русскую мобилизацию против австрийцев. И только 3 августа Германии была также объявлена война французам, но боевые действия начались раньше, 1 августа. Тогда немцами был оккупирован крошечный Люксембург. И тут же на Восточном фронте 2 августа был занят российский город Калиш. Событие известное также как Калишский погром, в ходе которого немцами было расстреляно порядка сотни гражданских лиц, а 3 августа – Ченстохова. Наконец, 4 августа Вильгельм начал вторжение в Бельгию, через территорию которой наносился главный удар по Франции. В свою очередь Австро-Венгрия объявила войну России 6 августа, а 8 началось австрийское вторжение с выдвижением 7-й кавдивизии к Климантову. Наконец, 9 августа австрияками были захвачены Мехов и Вадзислав. И только 11 августа русские войска начали ответные боевые действия против австрийцев, 4 августа против немцев. К чему вся эта историческая справка? А к тому, что в те трагичные дни Николай II лишь объявил мобилизацию. Объявил, зная, что немцы планируют удар по России, как только расправятся с Францией, что они надеются уничтожить русскую армию до ее полного развертывания. Более того, в кулуарных переговорах с англичанами кайзер Вильгельм 28 июля обещал не трогать Францию в случае ее нейтралитета, о чем государь могла доложить разведка. А 1 августа, уже после объявления войны Германии и России, министр иностранных дел Британии Эдвард Грей договаривался с немцами о нейтралитете Англии в случае, если Франция не будет ими атакована. Правда, чуть позже король Георг V это предложение отозвал. Но вероятность односторонней войны Германии в союзе с Австро-Венгрией против России была не так уж и нереальна. Таким образом, по факту, Россия вступила в Первую мировую войну, защищая свою территорию и свой народ от нападений германцев и австрийцев с венграми. И пусть современный Мехов, Вадзислав, Калиш – это польские города, но в те годы они находились в составе Российской империи, в них жили русские граждане, и помимо этнических поляков, там были этнические русские, расстрелянные немецкими солдатами в Калише. Шах и мат, господа, шах и мат. Теперь, что касается понимания Николаем II личности кайзера Вильгельма, с коим он был лично и вполне неплохо знаком. Вот очень наглядным будет сравнение кайзера с охамевшим, очень самоуверенным гопником в вагоне метро. Да, сам Вильгельм был сухорук и закомплексован, и на гопника внешне не тянул. Зато кайзеровская германская армия под его началом считалась сильнейшей сухопутной армией в Европе. Так вот, достал этот гопник нож и лезет на другого пацана. Вроде ни рыб, ни мясо, рыхловатый, но постоять за себя вроде может, хоть и вряд ли сам отобьется. И что же делать? Смотреть и ждать, пока гопник порежет и грабанет, или просто зарежет первую жертву, или же попытаться вдвоем разобраться с агрессором, обезоружить его, выкинуть из вагона. Главные действующие лица этой сценки – Германия, гопник, Франция, ни рыб, ни мясо, Россия, а конкретно государь, принимающий решение, как поступить. Если добавить в расклады остальных игроков, то Сербия – это старый приятель, духовитый, но мелкий, не способный всерьез драться. А Австро-Венгрия – это еще один гопник, только поменьше и послабее. Он на побегушках у центрового гопаря и ведет себя как зачинщик драки, провокатор, полезший на мелкого приятеля. Еще есть Англия, долговязая, нескладная, малоинтеллигентного вида, но хитрый как лис и себе на уме. В драку поначалу вроде не ввязывается, но держит в руках газовый баллончик. Ну и Турция, широко и приветливо всем улыбающийся восточный мужчина в феске, с воровато бегающими глазами, жадно взирающий на красивый рюкзак главного героя. Когда последний в лестке в махач с гопниками, улыбка сползает с лица восточного мужчины, и тот решительно шагает к владельцу рюкзака, достает заточку и намеревается пырнуть его в спину. Собственно говоря, что и произошло. Турки напали на Россию без объявления войны, обстреляв черноморские порты 29 октября 1914 года. Так вот, без центрового гопника-агрессора, именно что желающего драки и рулящего гоп-бригадой, без него всеобщей свалки, быть может, и удалось бы избежать. Австрийцы напали на сербов, русские продемонстрировали готовность заступиться, и одной только демонстрацией силы могли бы склонить Габсбургов к переговорам. Кроме того, государь обратился к германскому кайзеру за посредничеством, надеясь на его благоразумие. Все было в руках Вилли, но суть в том, что Вильгельму не нужен был мир, ему была нужна война, он преследовал в ней свои интересы. Ровно как и до предела милитаризованное германское общество, в котором уже в начале 20-го столетия были крайне популярны русофобские идеи и мечты о Дрангнах-Остен, буквально грезило о скорой и победоносной войне. Тем не менее, Николай II просил кузена помочь именно дипломатическим путем, просил кайзера о посредничестве, предлагал передать австро-сербский вопрос на Гаагскую конференцию. В ответ Россия лишь получила ультиматум с требованием остановить мобилизацию, только начавшуюся в стране, мобилизацию, направленную прежде всего на защиту страны и способную помешать воплощению в жизнь плана Мольтке-Шлиффена, о существовании которого Николай II был прекрасно осведомлен. Так что есть какие-либо еще сомнения в справедливости вступления России в Первую мировую войну? Господа, да на Россию просто напали. Это о причинах вступления Российской империи в войну.